Глава 19. Жанна. Боже мой, что происходит? Что случилось с моей спокойной, размеренной жизнью? Двое наглых мужиков просто ворвались в нее и перевернули вверх дном. Все расшерудили, сделали капитальный ремонт и перестановку. Сжимаю в руках дизайнерскую сумочку. Сверлю взглядом колени. Хочется начать щипать себя за все места, потому что это все словно сказка. А я Золушка. Рыжая Золушка плюс сайз. Но теперь от мысли, что я не формат, не хочется разрыдаться. Наоборот, я расправляю плечи. И что? Да, я такая, какая есть. Других не имеется. У меня есть прекрасные подруги. Стеша, Любочка, девочки из кафе. И сегодня я обзавелась еще одной. Катей. Она очень талантливая. Один вид ее одежды привел меня в восторг. Но я не разрешала себе радоваться. Словно между мной и одеждой была прочная прозрачная стена. И вроде бы я все вижу. Оно близко. Стоит руку протянуть. Но любая попытка доставляет боль. Такую невыносимую, осязаемую. Грудь словно тисками стягивает. И в голове, будто сломанная лампочка, мерцает лишь одна мысль. Это все не для тебя, рыжая уродина. А Илья и Тимур эту боль излечили. Даже не тем, что Илюша вдруг решил начать спрашивать обо мне мужчин на улице, а восхищенными взглядами, ласковыми касаниями, нежными словами. Они исцелили меня. Теперь я хочу попробовать все. Словно удавку с горла сняли. Теперь я жажду вдохнуть полной грудью. «Приехали, солнышко!» Илья подмигивает мне, выскакивает из машины и открывает дверь. Галантно подает руку. Первая реакция. Вылезти самой. Но я торможу себя и позволяю мужчине ухаживать. Вспоминаю свою Любочку. Несмотря на сильный волевой характер, со своими мужчинами она словно птичка. Щебечет, позволяет кормить себя с рук. Да, я не такая. Не чернобровая красавица, способная одним взглядом разбивать сердца. И не нежная блондинка Стефания, ради улыбки которой мужчины готовы на самые безбашенные подвиги. Но я... Это я. Милая. Илья целует мою ладонь. Ты в этом платье пиздец какая. Сексуальная. Горячая. Сладкая. Как десертик. Сегодня я сожру тебя, красавица. Ни кусочка не оставлю. Опускаю взгляд. Кокетливо взмахиваю ресницами. По телу растекается тепло от его слов. Чувствую себя странно. Дышу полной грудью. Хочу все наверстать. Вернуть то, что убила во мне мать. Саму себя. Узнать. Познакомиться с Жанной Невестиной. Настоящей. Проходи. Тимур открывает передо мной дверь. Спасибо. Улыбаюсь. Опасливо смотрю по сторонам. На нас смотрят. С любопытством. Интересом. Мне становится неловко. Словно я совершаю преступление. Столько сейчас одиноких девушек. А я забрала себе двоих шикарных мужчин. «Что это за место?» — верчу головой, рассматривая странный ресторан. Никогда прежде я не была в таком. В приглушенном свете несколько деревянных столиков. В самом центре длинный низкий стол для шоу-кухни. Повара в белой форме ловко управляются с готовкой на публике. Аж дыхание захватывает. В воздухе витает аромат пряностей. Играет японский народный мотив. И сквозь него пробивается аппетитное шипение. Так это одно из тех мест, где готовят вживую перед клиентами. Интересно. Осматриваю заведение. Никогда раньше не была в таком месте. Народа тут почти нет. Лишь парочка дорого одетых мужчин за столиком в самом углу. Поначалу наше трио привлекает их внимание, но они быстро теряют интерес. Добрый день. Улыбается приятная девушка в черном брючном костюме. Затем вдруг кланяется. У вас заказан столик? Да. Сухо чеканит Тимур. На Кричевского. «Тимур Константинович!» Всплескивает руками. Чуть не роняет толстое меню. «Азиатка!» Говорит с акцентом. «Красивая!» Сжимаю ладонь Тимура. Он держится уверенно и спокойно. Облизываю губы. Сталкиваюсь с потемневшим взглядом Ильи. «Не делай так!» Тихо рычит. «Я и так на пределе!» «Значит, Кричевского тут знают. Интересненько!» «Пройдемте!» Девушка бегло нас осматривает и ведет вглубь ресторана. «Ваш отец давно не заезжал». «У него много дел?» Да и здоровье не то, вздыхает Тим. Понятно. Но ему всегда тут рады, щебечет девушка. Ведь если бы не он, Таюми бы не существовало. Да ладно. Немного расслабляюсь и подмечаю детали. Все оформлено в нейтральных цветах. Белым, бежевым, серым. Меня наполняет ощущение покоя. Бамбуковые стены добавляют аутентичности. Девушка ведет нас в отдельную комнатку. Низкий столик. Вокруг него татами с мягкими подушками. «Разувайтесь. Повар сейчас подойдет», — улыбается хостес и уходит, прикрыв за собой дверь. «Мы тут одни будем?» — закусываю губу. Жадно впитываю здешнюю расслабленную атмосферу. «Да, детка», — мурчит Илья, присаживается передо мной на колени. «Давай ножку. Сниму с тебя туфельки». От его томного хриплого мурчания по телу проходит волна тока. А уж когда он касается моей лодыжки... Ох, мама дорогая, вот вроде бы всего лишь лодыжка, но прикосновение желанного мужчины превращает это в горячую прелюдию. Меня прошибает от кончиков пальцев до солнечного сплетения, оседает внизу живота, скручивая его в ярком спазме. Жаркая волна вынуждает вздрогнуть, что не укрывается от Ильи. Потерпи до отеля, милая. Отеля? Креплю. Затем прокашливаюсь. Щеки заливает густой румянец. Но вместе с этим я понимаю, что не могу больше сопротивляться. Мне 25, и я хочу наконец-то познать счастье близости с мужчиной. У меня их двое, и я не намерена уступать никого из них. Кто же из вас станет моим первым? Хотя... Я знаю.